«Мы потеряли его из виду год назад», — грустно сказала Галя. «Не сказал нам ни слова и куда-то исчез. Регулярно поздравляет нас с днями рождения и с праздниками, но где он, совершенно неизвестно. Говорят, его недавно видели на Марсе». «На Марсе? Так-так», — задумчиво сказал флагман. «Ну, тогда я вам ручаюсь, не сегодня-завтра вы снова его увидите». «Где?» — в один голос спросили Галя, Атос и Яторкин Жансерхив. «Здесь, разумеется», — ответил флагман и хладнокровно принялся за ножку индейки. Последовало молчание, затем Атос спросил: «Почему вы так думаете, флагман Макамбер?» «Да я просто уверен в этом. Ведь остальные трое пиратов безвыездно живут на Марсе». Снова наступило молчание. Старик Саша решительно ничего не понимал и даже рот приоткрыл в затруднении, что, впрочем, не было заметно из-за его обширнейшей бороды. «Хорошо, флагман Макамбер», — сказал наконец Атос, встал и повернулся к огню спиной. «Сдаюсь, вы нас поймали. Да, мы направляемся на Черную скалу повидать двуглавого Юла. Но вы-то откуда об этом узнали? Вы что, следили за нами?» «Обо мне потом», — проговорил прославленный космолетчик, обгладывая косточку. «Продолжайте, достойный Атос. Откуда вам стало известно, что двуглавый Юл опасно болен?» «Это все Яторкин Жансерхив», — сказала Галя, и пушистый зверек на ее плече раздулся от важности. «Оказывается, у него с Юлом непрерывная телепатическая связь. Позавчера он принял телепатему, что Юл заболел и просит нас навестить его». «И вот мы здесь», — заключил Атос. «Как видите, все очень просто, флагман Макамбер». Космолетчик допил глинтвейн, аккуратно вытер салфеткой губы и пальцы и сказал: «Верьте мне или не верьте, друзья, но я понятия не имел, что увижу вас здесь. Со мной дело обстоит еще проще. Видите ли, я по долгу службы обязал кое-кого присматривать за всем, что происходит на Черной скале. И вот 3 дня назад один мой знакомый китовый пастух, со слов своего знакомого дельфина, сообщил мне, будто среди местных тюленей циркулируют слухи». Он вдруг замолчал, словно вспомнив что-то, и повернулся к старику Саше. «Скажите, мой дорогой хирург, в каком состоянии вы оставили сегодня двуглавого Юла?» Старик Саша откашлялся. Старик Саша разгладил бороду вправо и влево. Старик Саша сказал: «Трудно усмотреть что-либо определенное, когда имеешь дело с существом столь чуждой нам организации. Но если судить по его настроению, по болям, которые он испытывает, и особенно по виду опухоли на мозге, положение его не может не внушать тревоги». «Ему очень, очень плохо», — пропищал Яторкин Жансерхив. «Он боится, что умрет». Флагман вопросительно посмотрел на старика Сашу. «Летальный исход не исключен», — признал тот. «На это я и рассчитываю», — произнес флагман Макамбер. Все с изумлением воззрились на него. «Да, друзья, я не оговорился. Не забывайте, что где-то в глубоком космосе продолжает процветать планета негодяев, отвратительное гнездо космического разбоя, неизбывная угроза всем мирным цивилизациям. Один только двуглавый Юл во всей обозримой Вселенной знает, где она расположена. Но до сих пор он упрямо молчал. Может быть, теперь, перед лицом смерти, он раскается или устанет хранить тайну?» «Как вы можете так говорить, флагман Макамбер?» — с негодованием вскричала Галя. «Человек опасно болен, он умирает в плену, вдали от родины, а вы...» Старик Саша увидел в ее прекрасных глазах слезы и задрожал. Но флагман сурово сдвинул седые брови. «Молчите, глупая девчонка!» — прогремел он голосом, которым, вероятно, командовал Поворот все вдруг! Какое мне дело до жизни и смерти одного негодяя, когда на мне лежит ответственность за безопасность моей планеты и сотен других братских миров? А кто может сказать, что натворил великий Спрут со своей бандой за эти 3 года, пока двухголовый мерзавец прохлаждался среди моржей на Черной скале? «Родина, — говорите вы, — у этого подлеца нет и не может быть родины. Он — окаянный предатель великого братства разума во Вселенной, и искупить свою чудовищную вину он может только одним способом». «Вы совершенно правы, флагман Макамбер», — прозвучал у дверей новый голос. Все, как зачарованные, слушали гневную речь прославленного флагмана. Даже дядюшка Витема, застывший у лиловой портьеры со сковородкой и миской в руках. И никто не заметил, что в таверне появился еще один гость. Появился он совершенно бесшумно. Его не услышал даже бывший шпион Ятуркин Жансерхив с его изощреннейшим слухом. И находился он здесь уже по меньшей мере несколько минут. Видимо, тоже слушал. Он стоял, ссутулившись, опершись грудью на тяжелую стальную острогу. Высокий молодой человек в красно-белом облегающем костюме для подводного плавания в северных широтах, с очень бледным красивым лицом, на котором выделялись большие зеленые глаза, показавшиеся старику Саше поразительно знакомыми. С молодого человека обильно текло, и вытертый ковер под его ногами изрядно промок. «Арамис!» — радостно взвизгнула Галя и, перепрыгнув через табурет, повисла у него на шее. «Арамис!» — с изумлением произнес Атос. «Ага, вот и Арамис!» — удовлетворенно сказал флагман Макамбер. «А я давно знал, что Арамис придет!» — пропищал Ятуркин Жансерхив, цепляясь за Галины волосы, чтобы не свалиться в суматохе. Старик Саша, естественно, ничего не сказал, а дядюшка Витема, которому было безразлично все, кроме аппетита гостя, важно прогудел: «Добро пожаловать, дорогой Арамис! Рад снова приветствовать вас в одиноком ландыше!»